Но не тут-то было. Все, словно сговорившись, продлевают агонию, и мое прощание с летним отдыхом — просто медленная смерть. Мужчины обычно ездят в Югославию, не знаю уж, как им это удается, но они проталкивают этикетки для консервов югославам, и у них всегда припасены там денежки. По их словам, сущие пустяки, но, мол, за 5 монет в день можно роскошно жить с женой, сестрой жены и всеми детьми на таком морском курорте, от которого дух захватывает. А если еще к тому же сумеешь обвести вокруг пальца таможенников, то даже привезти сувениры, например, ну, разные напитки или крестьянские вилы, которые будут служить тебе великолепной вешалкой. Ну, я просто мечтала о Югославии. Женщины, те предпочитали Кап-Дантиб. Будешь приезжать мимо, загляни ко мне. Там неподалеку живет мой приятель, у него бассейн, он туда наливает специальную жидкость для плотности воды, и если даже ты плаваешь как топор, все равно не утонешь. В обеденный перерыв они с бутербродом в одной руке и с конвертом премиальных в другой делали набеги на магазины «Призюник» или «Иннопасси». Я видела, как они возвращались в агентство, раскрасневшиеся от беготни по магазинам и подтасовки на распродаже уцененных товаров, и в их глазах уже плескалось море, они вбегали, нагруженные своими покупками, вечернее нейлоновое платье, умещающееся в коробке от сигарет, транзисторный приемник с магнитофоном, можно одновременно слушать и записывать передачи станции «Европа-1», к нему, как бесплатное приложение, даются 2 катушки ленты, а упаковка транзистора может служить пляжной сумкой, если ее надуть подушкой. А одна из девиц вот провалится мне на этом месте, если я вру. Однажды даже затащила меня в туалет, чтобы продемонстрировать свой новый купальный костюм. 4 июля, в прошлую субботу, на следующий день после того, как большинство моих сослуживцев, завершив бурные сборы, отправились в отпуск, мне исполнилось 26 лет. Я просидела весь день дома одна, убрала квартиру. Я чувствовала себя старой, бесповоротно старой, вышедшей в тираж, скучной, полуслепой и глупой, и безумно завистливой. Если даже считаешь, что не веришь в Бога, наверное, такая зависть — грех. Вчера вечером тоже было не лучше. Предстоял этот бесконечный праздник, когда не знаешь, на что убить время, и к тому же это главное. Пока он наступит, я буду слышать, как в соседних кабинетах все строят различные планы. А слышать я буду отчасти потому, что они громко разговаривают, а отчасти потому, что я паршивая мазохистка и вечно подслушиваю. У них всегда есть какие-то планы, а я вот... ничего не умею подготовить заранее, звоню в последний момент, и в 9 случаях из 10 никто мне не отвечает, а если кто и отвечает, то у него уже что-то намечено. А бывает и хуже. Однажды я пригласила к себе на обед журналистку, которая иногда оказывает мне услуги по работе, с ее любовником, довольно известным актером. И чтобы не выглядеть полной дурой художника из нашего агентства, договорились мы за 2 недели, я записала это на всех 14 предшествующих страничках моего календарика, и все равно начисто забыла, а когда гости пришли: «Привет, как поживаете?» У меня в доме не оказалось ничего, кроме простокваши и варенья. Мы пошли ужинать в китайские ресторанчики, я с трудом вымолила, вот был цирк, чтобы мне разрешили заплатить по счету. Почему я такая, не знаю. Может, от того, что из моих 26 лет 18 мне надо было впарить за остальными, а планы на каникулы или даже просто на воскресенье составляли за меня другие, и планы эти всегда были одинаковы, вместе с теми, у кого, как и у меня, за оградой приюта не было ни одной родной души на свете. Я красила нашу часовню, кстати, я обожала красить, томилась с мечом под мышкой в пустом школьном дворе, а иногда меня возили в Рубе, где у матушки нашей настоятельницы был брат-аптекарь. Там я несколько дней сидел за кассой, и перед каждой едой мне давали какое-то укрепляющее средство в ампулах. Затем за мной приезжала матушка и увозила обратно в приют. Когда мне было 16 лет, во время одной из таких поездок в Рубе, я что-то сделала или сказала, что огорчила ее. Не помню уже, в чем было дело, какой-то пустяк. А так как поезд, которым мы собирались вернуться, вот-вот должен был отойти, она решила отложить отъезд. Она угостила меня в пивном баре мидиями, а потом мы отправились в кино. Шла картина «Бульвар сумерек». Когда мы вышли из кино, матушка просто была больна от стыда. Она выбрала этот фильм, потому что в ее душе сохранилось незабываемое впечатление от Глории Свенсон, когда та играла невинных девушек. Она не могла даже предположить, что эта картина меньше, чем за 2 часа, познакомит меня со всеми мерзостями жизни, со всем, что так тщательно скрывалось от нас.